он. «Ай!» И за шишку не руками, а носом хватается. Ну, тут вообще потеха. Сплетней ребята наши падают. А Иван Говядич, что на мусорном пруду избушку держит, тот так эти шутки любит, что каменями загодя запасается, нарует у себя в огороде и в бочку складывает. Ребята, если в слободу собирались, мимо него ни почем не пройдут. Он уж знает, в окошко поглядывает. «Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду». У Ивана Говядича последствия уж очень тяжелые. Голова, руки, плечи — это все крепкое такое, ладное, могучее. В три дня, как говорится, не обгадишь. А из-под мышек сразу ступни, а посередке — вымя. Это Никита Иванович так сказал — вымя. А мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам. Да и в книгах такого слова нету. А по-нашему это сиська. Ну, бывает и конфуз, конечно. Раз наши собрались дразнить кахинорцев, прихватили кто? Ходячий. Ивана Говядича за кукорки — тот две полные шапки камушков набрал, поет. А он и мастер же старинные песни распевать, бывало, как заведет. «Эх, Дуня, Дуня, Дуня, ду-ду, била Дуня Ваню колом на льду». Да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые сверкают. Удаль молодецкой, да и только. Поет он, стало быть, а кахинорцы уж заслышали, окна двери позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредный, осерчал, да носом-то своим каменюгу все равно как рукой хвать, да и звезданул Ивану Говядичу по вымени, тот бульк и лежит. Ребята наши тоже обозлились, что это, наших бить, и пол слободы к кахинорцам разворотили. Но это все больше в праздник, когда настроение хорошее, а в будни у всех дел полно, наши на службу государеву ходят, после суп варят или ржавь курят, а кахинорцы из мышиных хвостов торбочки плетут, туиски, да такие искусные, заковыристые, а после на торжище обменивают, а больше они ни на что не годятся, кахинорцы. Вот, стало быть, мимо их не слободы пробежишь, бросишь, чем, али так, и на трясину. За неделю ржавь свежая подросла красноватая, али как бы с прозеленью, ее курить хорошо, а старая побурей будет, ну, ту на краску, али на брагу больше применяют. Вот сухой листик мелкой ржави напихтаешь, самокруточку свернешь, в избу какую постучишь, огоньку у людей спросишь. Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат, да и пожалуют огоньку-то. Идешь, попыхиваешь, и вроде теплее стало, вроде бы и не одинок, вроде и голубчиков, что навстречу попадаются, рыла не такие, зверообразные.